Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Начало фильма. 1926 год. «Дубль 10!» — крикнул режиссер и, опустив мегафон, развалился на стуле. Песок под стулом просел. Раздраженно крякнув, режиссер вытащил ножки стула из песка и уставился на коня, скакавшего по гребню песчаной дюны. Замотанный в бурнус всадник прильнул к шее скакуна, пряча лицо от мощного потока ветра, исходящего от вентилятора, гнавшего ветер. «Хорошо, пока хорошо», — приговаривал ассистент режиссера. Стоявший рядом в таком же бурнусе, как и всадник, Рудольф Валентино молча кивнул. Все впились глазами в коня. Все ближе и ближе, еще немного, и сцена будет снята. И тут оператор выругался. С моря налетел настоящий ветер, оторвал ветку у худосочной пальмы, воткнутой в песок в качестве декорации у шатра шейха, и швырнул ее прямо под копыта скакуна. Конь встал на дыбы и стал горцевать на месте. Мужественно продержавшись у него на спине пару секунд, всадник вылетел из седла, молотя руками и ногами, перевернулся в воздухе и воткнулся головой в песок. «Черт!» — зарычал режиссер. «Вырубайте ветер!» «Льюис, ты цел?» — заорал помощник с хлопушкой. Всадник с трудом сел, отбросил за спину складки бурнуса и помахал рукой, мол, все в порядке. «Дубль 11!» — крикнул ассистент режиссера. «Приготовиться!» Всадник кое-как поднялся на ноги, успокоил фыркавшую лошадь, взял ее под усы и повел назад за дюны. Соленый морской ветер тут же стер следы на песке. «Он так и будет дуть», — мрачно заявил Валентино, с отвращением теребя старевшую его фальшивую бороду. «А что, тут не водятся лошади, которым плевать на пальмовые ветки?» — осведомился оператор. «Одни клячи», — буркнул режиссер. «А мы выложили кучу денег за настоящего арабского скакуна. А в чем, собственно, дело? Кто-нибудь жалуется на ушибы? Я что-то не слышал». «Я его вообще не вижу», — сказал ассистент режиссера, изучавший из-под ладони горизонт. «Что, он там умер, что ли?» Но в этот самый момент на дальней дюне появился вышедший на старт всадник. «Сам ты умер», — хмыкнул режиссер. «Этот парень не промах». Глядя на всадника, режиссер поднес к губам мегафон. Помощник написал на хлопушке мелом номер дубля. Хлоп! «Ветер! Дубль 11!» Кони всадник снова мчались против ветра навстречу закату по желтым, как львиная грива, дюнам. Камера жужжала, всадник и конь исчезли в последней впадине между дюнами и... Ассистент режиссера и оператор хором застонали. Валентино поморщился. «Я их не вижу, мистер Фитцморрис», — сказал помощник с хлопушкой. «Куда они провалились?» — заорал режиссер. «Камера, стоп! И выключите проклятый вентилятор!» «Извините!» Это на вершине последней дюны показался Льюис. Он вел за повод нервно дергавшего головой коня. «Извините, конь споткнулся». «Конюхи! Джадан упал!» Не своим голосом завопил ассистент режиссера, и из лагеря на океанском пляже к съемочной площадке бросились сразу пятеро конюхов. Оставив на их попечение коня, Льюис, хромая, подошел к режиссеру. Бурнус съехал Льюису на затылок. Ветер трепал его взмокшие от пота светлые волосы. На их фоне темный грим, а точнее то, что от него осталось после падения лицом на песок, выглядело особенно нелепо. С полным ртом песка, отплевываясь и отлепляя фальшивую бороду, Льюис ослепительно улыбнулся. «Если хотите, я сделаю еще один дубль, мистер Фитцморрис», — сказал Льюис. «Не надо», — сказал Валентино. «Вы свернете себе шею или погубите коня, или убьетесь оба». «Ну ладно», — нерешительно проговорил режиссер. «Мы уже немало отсняли, темнеет. Да и последний дубль, возможно, сгодится». Льюис кивнул и пошел прочь по песку, стремясь поскорее освободиться от восточных одеяний. Внезапно Валентино шагнул вперед и положил ему руку на плечо. Льюис поднял на него глаза, смахивая песок с ресниц. «Ты очень хорошо работаешь, друг мой», — сказал Валентино. «Но не садись больше на лошадь. Тебе и так уже досталось». «Это точно. Но все равно интересно побыть несколько часов, так сказать, в шкуре Рудольфа Валентино», — ответил Льюис и невесть откуда достал авторучку. «А вы не дадите мне автограф, мистер Валентино?» «Конечно», — ответил Валентино, озираясь по сторонам в поисках бумаги. Очередным жестом фокусника Льюис извлек из пустоты экземпляр сценария и протянул его Валентино. «Так как тебя зовут?» «Льюис, мистер Валентино». «Напишите вот здесь», — попросил Льюис, показав пальцем на пустое место под самым названием «Сын шейха», и, улыбаясь со сдерживаемым торжеством, смотрел, как Валентино пишет «Льюису, моему второму я, Рудольф Валентино». «Держи», — сказал Валентино, протягивая Льюису сценарий. «И не падай больше носом в песок, договорились?» «Спасибо, мистер Валентино, но не переживайте за меня», — ответил Льюис. «Падать — моя профессия». Спрятав сценарий под одежду, Льюис побрел по песку к старому грузовику на берегу океана. Статисты и съемочная группа уже карабкались в кузов. Водитель поспешно заводил двигатель ручкой. Ему совсем не хотелось снова застрять в мокром песке во время прилива. Пора было возвращаться в Писмо-Бич. Глядя, как Льюис идет к грузовику, Валентино сокрушенно покачал головой. «Брось, Руди!» — сказал режиссер, вытряхивая песок из мегафона. «Кажется, что его соплей перешибешь, но с ним еще ни разу ничего не случилось. Ни разу!» «Вечно так продолжаться не может», — криво усмехнувшись, сказал Валентино. «Удача как песок. Она сыплется сквозь пальцы», — добавил он, глядя на длинные тени дюн на закате. «А этот Льюис похож на человека, которому суждено умереть молодым». Вряд ли Рудольф Валентино стал бы так говорить, зная он, что ему самому оставалось жить меньше года, а Льюису в этот день исполнилось 1825 лет, хотя тот и не праздновал дня рождения. У бессмертных это не принято. Семь лет спустя, 1933 год. «Смотри, уже Писмо-Бич!» — воскликнул Льюис и чуть не выпал из машины, стараясь получше разглядеть городишко, состоявший всего-навсего из гостиницы и множества лотков, с которых торговали моллюсками. «Давай полакомимся, Джозеф!» «Ты что, не объелся ими, пока снимался в «Сыне шейха»?» — буркнул я и полез в карман за очередной мятной таблеткой от изжоги. «Есть мне совсем не хотелось. Обычно я неприхотлив и даже неразборчив в еде, но на этой работе черт-те что стало твориться даже с моим железным желудком». «Конечно, объелся», — признался Льюис и поднялся на ноги, ухватившись за ветровое стекло нашего «Форда А». Встречный ветер растрепал ему волосы. «Ну давай хоть выпьем за упокой души бедного Руди». «Хочешь выпить — пей», — сказал я, протягивая Льюису фляжку. «Нам надо спешить в гости к Уильяму Рэндольфу Херсту». Льюис сел на место, хлебнул теплого джина и скривился. «Аве атке, Вале! Здравствуй и прощай, дружище!» — сказал он, обращаясь к призраку Валентина. «А чё ты так психуешь?» — спросил он тут же у меня. «Ничего я не психую», — усмехнувшись, ответил я Льюису. «Чего мне психовать? Мы ведь просто-напросто едем к одному из самых влиятельных богачей на свете». «Да уж», — пробормотал Льюис, отхлебнул еще джина и снова поморщился. «Слава богу, недолго осталось нам пить эту мерзкую контрабанду. Прощай, сухой закон, скоро скажем мы. А что до сильных мира сего, так ты наверняка видал людей покруче. Ты ж служил у одного византийского императора». «Не у одного, а у трех или четырех», — поправил я Льюиса. «Но уверяю тебя, в руках Уильяма Рэндольфа Херста сосредоточено гораздо больше власти, чем у любого из них. На его фоне они просто бургомистры. Сейчас вообще все по-другому. Ты же не думаешь, что этот самодовольный коротышка Наполеон смог бы создать в наше время свою империю? А прибрал бы Гитлер к рукам всю власть, если бы о нем не трубили все газеты? Теперь, сынок, правят те, в чьих руках средства массовой информации». «Но ведь Херст простой смертный», — сказал Льюис. «Мысли шире. Мы просто едем за город к одному богачу, где весело проведем выходные в приятном обществе. Мы будем гулять в парке, любоваться природой, купаться, кататься на лошадях, играть в теннис. Нас будут кормить и поить, надеюсь, приличными напитками». «Размечтался», — хмыкнул я. «Херст терпеть не может забулдык». «А компания поручила нам всего лишь оставить у Херста вот это», — как ни в чем не бывало, — продолжал Льюис, похлопывая по чемоданчику, в котором лежал сценарий с автографом Валентино. «Своего рода запоздалый подарок ко дню рождения нашему радушному хозяину». «Это от тебя больше ничего не требуется», — сказал я. «А мне предстоит непростой разговор с нашим радушным хозяином». «Это да», — пожав плечами, согласился Льюис. «Но тебе же будет с ним проще, чем с фараоном, о котором ты мне на днях рассказывал. Здесь-то нас точно не посадят на кол». Я неопределенно хмыкнул. Мне трудно было объяснить Льюису, почему я так нервничаю на этом задании. Возможно, я и сам этого не понимал. Видите ли, я часто лукавлю сам с собой. Эта привычка выработалась у меня 13 тысяч лет назад, и теперь мне от нее не избавиться, как от манеры жевать мятные таблетки, якобы помогающие от изжоги. У нас, бессмертных, свои безобидные чудачества. Мой Форд А ехал вдоль побережья. Вскоре мы миновали захолустный городишко Сан-Луис-Обиспо, где почетные гости Херста пересаживались из его персонального железнодорожного вагона в лимузины, присланные за ними из его скромного загородного дома. Потомки назовут это поместье замком Херста, а пока оно было известно просто как ранчо, хотя лица, склонные к романтике, именовали его «La Cuesta Encantada» — «Зачарованный утес». А вы там еще не бывали? Как жаль! Ну что ж, представьте, что в вашем распоряжении оказался величественный холм с прекрасным видом на горы и океан. Вы решили построить там дом, и у вас откуда-то появились средства, позволяющие воплотить в жизнь ваши самые безумные мечты, а по окончании строительства вам прислали целый поезд антиквариата для интерьеров. Ну что, прельщает такая перспектива? А что бы вы стали делать, обставив ваш сказочный дом? Окажись вы на месте Уильяма Рэндольфа Херста, вы наверняка наприглашали бы гостей, чтобы им похвастаться. И непростых гостей. Вам хватило бы денег, чтобы заманить к себе лучшие умы вашего времени, художников и мыслителей. К вам приехали бы и Альберт Эйнштейн, и Ирвин Тальберг, Олдос Хаксли и Бернард Шоу. А если бы у вас была любовница-киноактриса, она позвала бы к вам своих друзей: Кларка Гейбла, Кэрол Ломбард, Бет Дэвис, Мэри Дресслер, Бастера Китона, Харпо Маркса и Чарли Чаплина. Иногда в ваш дом попадала бы и мелкая сошка, вроде нас с Льюисом. Дело в том, что я оказал Марион Дэвис одну услугу и попросил ее раздобыть нам в знак признательности приглашение к Херсту. За нами не прислали персональный железнодорожный вагон, нам пришлось проделать весь путь из Голливуда своим ходом, хотя, зная Херст, кто мы на самом деле такие, он наверняка не пожалел бы для нас каравана лимузинов. Однако компания, на которую мы работаем, не афиширует личность своих сотрудников, да и мы сами ничем не напоминаем бессмертных гонцов всемогущей компании 24 века. У меня совсем заурядная внешность, смуглая кожа и, признаться, небольшой рост. Льюис, конечно, может похвастаться привлекательной наружностью, но и он не Геракл. Наша компания всегда следит за тем, чтобы ее сотрудники внешне походили на смертных. Поэтому в Сан-Луис-Обиспо, Морро-Бэй и Каюкосе никто и краем глаза не взглянул на двух бессмертных, промчавшихся по дороге на новехоньком Форде. Итак, мы миновали эти затерянные на океанском побережье городки, преодолели немало километров по открытой всем ветрам дороге на вершинах холмов и налюбовались всласть потрясающими калифорнийскими пейзажами. То есть это Льюис любовался, непрерывно восхищаясь дикими цветами и кипарисами, а я просто жевал мятные таблетки и рулил. До дома Херста оставалось еще 17 миль, а мы уже ехали по его земле. Наконец, мы заметили, что на отдаленной зеленой вершине холма что-то белеет. Две высокие башни. Совсем как в средневековой Испании, Франции или Италии. Льюис, кажется, тоже об этом подумал, потому что он пихнул меня в бок и рассмеялся. «Такое впечатление, словно мы подъезжаем к средневековому городу. Вон замок. Через полчаса я буду отвешивать поклоны виконту или архиепископу и гадать, хватит ли мне запасных струн для лютни». «А я буду прикидывать, хватит ли мне золота, чтобы подкупить герцога», — сказал я и кинул в рот очередную таблетку. «Да, нелегко работать оператором нашей компании», — сочувственно сказал Льюис, а я молча кивнул. Ощущение странствия во времени и пространстве еще больше усилилось от того, что на зеленых лугах вдоль дороги стали попадаться стада не то зебр, не то яков, не то жирафов. Теперь мы не удивились бы, увидев над головой птеродактиля с антилопой в клюве. Даже Льюис замолчал и хлебнул для храбрости еще джина. Не успел он спрятать фляжку, как мы повернули направо по узкой дорожке с небольшим указателем «Ранчо Херста». Скоро мы остановились у закрытых ворот. Из будки с вопросительным видом высунулся какой-то смертный. «Мы гости мистера Херста!» — крикнул я, напустив на себя вид завсегдатая зачарованного утеса. «Имена?» «Джозеф Денхэм и Льюис Кенсингтон!» — хором воскликнули мы. Сторож полистал журнал и открыл ворота. «Скорость 5 миль в час», — сказал он. «Уступайте дорогу животным». «Мы приехали!» Льюис восторженно пихнул меня в бок. Я буркнул ему в ответ нечто неопределенное, нажал на газ и пересек воображаемый порог с таким волнением, словно взошел на подвесной мост перед очередным баронским замком. Мы нервничали все больше и больше, потому что ехать пришлось 5 миль в гору по очень извилистой дороге, непрерывно останавливаясь возле ворот в оградах, разделявших вольеры разных животных. Льюис вылезал из машины и открывал ворота, стараясь не наступить на оставленные буйволами лепешки и прочие сомнительного вида кучи. При этом возле третьих ворот его чуть не заклевал страус. Наконец, мы оказались в аллее апельсиновых деревьев и цветущих олеандров. «Совсем как на юге Франции», — заметил Льюис. «Это точно», — пробормотал я. Перед нами беззвучно распахнулись массивные чугунные ворота, и мы подъехали к главной лестнице. Нам навстречу выбежала ватага заурядного вида слуг в униформе. Они тут же подхватили наши чемоданы и через секунду уже неслись с ними прочь. Я подавил желание заорать «Положи на место!» и повернулся к Льюису, который уже раскланивался с внушительного вида дамой, появившейся из-за какой-то статуи. В наш форт залез молодой лакей и укатил на стоянку. «Я домоправительница мистера Херста», — говорила дама. «Я покажу вам ваши комнаты. Следуйте, пожалуйста, за мной. Вы будете жить в Каса дель Сол, солнечном доме». «Как это мило!» — защебетал Льюис. Я шел за ним по широченной лестнице и бескрайней террасе, пока Льюис оживленно болтал с дамой. По левую руку от меня был бассейн, выложенный римской мозаикой. Такого огромного бассейна я не видел и в самом Риме. А я работал там как-никак 200 лет. Статуи нимф, наяд и прочих морских божеств явно были современной работой или копиями музейных экспонатов. Выходит, Херст вывез еще не весь Рим, чтобы украсить его древностями свой загородный бассейн. Но ничего, у него еще все впереди. Выше по склону холма возник первый из домиков для гостей. Мы разглядывали его, задрав головы. Этого помещения вполне хватило бы для какого-нибудь мелкого монарха с полной свитой придворных. «Очаровательно!» — воскликнул Льюис. «Почти в античном стиле!» «Да, сэр», — сказала домоправительница и направилась вверх по очередной лестнице. «Вы ведь впервые у нас, джентльмены?» «Ну да», — пробормотал я. «Мистер Херст желает, чтобы вам у нас понравилось. Его служащие выполнят любое ваше желание», — отчеканила домоправительница, приглашая нас пройти во двор за домом. У дверей стоял филиппинец в ливрее. Увидев нас, он отвесил поклон. «Это Джером», — представила его домоправительница. «Он будет вас обслуживать. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните ему по телефону, и он тут же явится». Отперев дверь, она посторонилась, пропуская нас внутрь. Джером тем временем молча исчез за служебной дверью. Вытаращив глаза, мы принялись разглядывать антиквариат. Льюис восхищенно присвистывал и щелкал языком, а домоправительница продолжала. «Как вы видите, мистер Херст обставил эти помещения произведениями искусства из своего собрания, но находящаяся за этой дверью ванная комната оснащена всеми самыми современными удобствами, включая душевые кабины». «Как это мило!» — воскликнул Льюис и беззвучно прорычал, обращаясь ко мне. «Что ты молчишь, как пень?» «Здорово!» — сказал я и беззвучно сообщил Льюису. «Я нервничаю еще больше, чем раньше». «Благодарю вас, джентльмены!» — просияла домоправительница. «Ваш багаж уже в ваших спальнях. Сейчас Джером распаковывает ваши чемоданы». «Распаковывает? Шикарно!» — сказал я. «А где моя комната? Может, покажете?» «Сию секунду, мистер Денхэм», — слегка прищурившись, сказала домоправительница. Она провела нас под аркой, явно извлеченной из какой-то испанской епископской резиденции 16 века, и я увидел Джерома, раскладывающего на постели содержимое моего дешевого коричневого чемодана. Мой черный чемодан стоял на полу в закрытом виде. «Если вы соблаговолите отпереть этот чемодан, сэр», — сказал Джером, — «я его тоже распакую». «Не стоит», — сказал я и запихнул черный чемодан под кровать. «Я сам с ним разберусь. Попозже». Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Воцарилась неловкая тишина. Джером с домоправительницей переглянулись. Льюис тяжело вздохнул, а я почувствовал, что без очередной мятной таблетки мне сейчас придет конец. Домоправительница откашлялась. «Надеюсь, вам по душе эти покои, мистер Денхэм», — сказала она. «Шикарно», — повторил я. «У меня наверняка такая же роскошь», — подхватил Льюис, и Джером проследовал распаковывать его чемодан. «Ну что ж», — вновь откашлялась домоправительница. «Мистер Херст приглашает вас на коктейль с остальными гостями. Напитки подадут в 7 часов в парадном зале, находящемся в главном здании по другую сторону двора. Сам мистер Херст присоединится к гостям в 8. В 9 будет подан ужин. После ужина мистер Херст приглашает гостей проследовать с ним в зрительный зал, где будет показан кинофильм. После кинофильма мистер Херст удалится к себе в кабинет, а его гости могут разойтись в свои покои или отдохнуть в библиотеке. Алкогольные напитки подают только в главном здании, но сэндвичи и другого рода закуски можно затребовать по телефону на кухне в любое время», — добавила домоправительница, сверля меня взглядом. «Она думает, что у тебя в черном чемодане спиртное», — беззвучно передал мне Льюис. «Заткнись». Я расправил плечи и уставился на домоправительницу честными глазами. Все знали, что в гостях у Херста нельзя пить поодиночке в комнатах, а спать вместе могут только женатые пары. Впрочем, второе правило явно не распространялось на хозяина поместья, не связанного с Марион узами законного брака. Домоправительница дала нам еще несколько ценных советов, объяснив, как найти зверинец, теннисный корт и конюшни. Затем она удалилась, а мы с Льюисом пошли в сад, прохлаждаться между статуй. «По-моему, мы произвели не очень хорошее впечатление», — пробормотал Льюис. «Мягко говоря», — ответил я, сунув руки в карманы. «Ничего», — ослепительно улыбнулся мне Льюис. «Первое впечатление обманчиво. Как только ты все покажешь...» «Эй, Джо! Ребята, вы уже приехали!» — раздался чей-то звонкий голос у нас над головами. Мы повернулись и впервые узрели во всей красе величественное главное здание. Оно напоминало огромный испанский собор, но явно было освящено в честь каких-то языческих богов, потому что из окна третьего этажа высовывалась махавшая нам рукой Марион Дэвис. «Да, привет!» — крикнул я. Льюис во все глаза смотрел на Марион. Она, кажется, была одета только в полупрозрачную ночную рубашку. Может, на ней еще что-нибудь было, но на таком расстоянии это было не видно. «А кто твой друг? Какой симпатичный!» — крикнула Марион. «Похож на Фредди Марча». «Я его дублирую!» — крикнул покрасневший Льюис и глупо захихикал. «Чего?» «Я его дублирую! Я каскадер!» «Понятно!» — ответил Марион. «Хотите имбирного эля? А то до вечера тут ни-ни!» С этими словами она скорчила смешную физиономию и поднесла руку ко рту, словно что-то пила из горлышка бутылки. «Да, хочу!» — заорал Льюис. «Я скажу, чтобы вам принесли», — ответила Марион и исчезла. У следующей статуи мы повернули налево и оказались во дворе перед домом. Двор был в несколько раз больше любой городской площади. Он вместил бы толпу возмущенного народа из Ромео и Джульетты и атакующий ее рысью эскадрон Веронской конной полиции. Однако в настоящее время его украшали только фонтан и несколько плетеных кресел. В одном из них сидела Грета Гарбо и угрюмо чистила апельсин. «Здравствуй, Грета», — сказал я, гадая, помнит ли она меня. Грета Гарбо, насупившись, зыркнула глазами и, не говоря ни слова, продолжала чистить апельсин. «А ведь она меня точно узнала». Мы с Льюисом уселись на почтительном расстоянии от нее. Рядом с нами, словно из-под земли, возник молодой слуга. У него на подносе стояли 2 стакана безалкогольного эля со льдом. «Марион Дэвис сказала, что я симпатичный», — с довольным видом сказал Льюис и тут же нахмурился. «А это не помешает нам выполнить задание? Что, если ее слышал Херст? Она же орала во все горло». «Не волнуйся, ничего страшного не случится», — устало пробормотал я, потягивая ледяной имбирный эль. «Марион считает, что почти все мужчины на свете симпатичны и никогда не стесняется орать об этом». Некоторое время мы грелись на солнышке. Лед у нас в стаканах начал таять. Грета Гарбо жевала апельсин. Заспанные голуби тихо ворковали на часовой башне, а я думал о том, что скажу Уильяму Рэндольфу Херсту. Скоро стали подходить остальные гости. Грета Гарбо не обращала ни малейшего внимания и на них. Кларк Гейбл сел на бортик фонтана и заговорил со светловолосым молодым человеком со студии Paramount о лошадиных бегах. Пришел один из пяти сыновей Херста со своей девушкой и попытался познакомить ее с Гретой Гарбо, которая в ответ лишь буркнула что-то нечленораздельное. Наконец, сын Херста махнул на нее рукой, и они с подругой пошли купаться в римском бассейне. Чарли и Лоренс, которых Марион знала еще по немому кино, завязали оживленный разговор о древнегреческой мифологии. У обоих был довольно потрепанный вид. Судя по всему, они давно сидели без работы. «Я разглядывал огромный дом и прикидывал, где сейчас Херст и что он делает. Покупает за $1 000 000 очередную газету? Растолковывает сенаторам и конгрессменам, как они должны голосовать? Выписывает чек на приобретение оптом книг какой-нибудь средневековой библиотеки?» В основном Херст занимался именно этим. Потому-то им и заинтересовалась компания. От этих глубоких мыслей меня отвлекло появление Констанс Толмедж. Ей уже было под 40, но она так же звонко смеялась и летала по двору, как и тогда, когда играла юную девушку с гор в нетерпимости. При этом и ее бруклинский акцент сохранился. Она тут же подбежала к Льюису, которого давно знала, и они стали оживленно обсуждать общих знакомых. Вскоре распахнулись высокие двери, и из главного здания появилась... Нет, не процессия священнослужителей с крестами, а Марион Дэвис в вечернем платье. «Здравствуйте, друзья!» — крикнула она поверх струй фонтана. «Извините, что заставила вас ждать, но пришлось обслужить хозяина первым». Собравшиеся неуверенно захихикали, а здание за спиной Марион, как мне показалось, нервно дернулось. Впрочем, Марион Дэвис, кажется, было все равно. Она подошла к гостям и стала тепло здороваться со всеми, или почти со всеми. Грета Гарбо вроде бы не удостоила ни слова, даже ее. Потом Марион пригласила всех пройти в дом. «Кто у нас здесь впервые?» — спросила она, когда мы вошли. «Джо, ты здесь вроде еще не бывал, и твой друг тоже». «Смотрите!» — воскликнула она, ткнув пальцем в мозаичный пол вестибюля. «Знаете, откуда это? Из самой Помпеи! На этом полу в ее последний день жарились люди!» Если Марион не врала, я лично знал некоторых из них. Веселее мне от этого не стало. После солнечного двора обширный зал показался прохладным и сумрачным. Он был довольно удобен. Повсюду стояли современные диваны, мягкие кресла и маленькие пепельницы на бронзовых треножниках. Этот зал можно было бы даже назвать уютным, если бы он не тянулся почти милю в длину и не был увешан полотнами эпохи Возрождения. Одну из его стен украшал камин такого размера, что в нем поместился бы бык на вертеле. Потолок, терявшийся где-то в высоте, почти недоступный взгляду, кажется, опирался на дубовые балки. Здесь, как и в остальных помещениях, висели картины и стояли статуи, изображавшие Мадонну с младенцем. Судя по всему, это был любимый сюжет Херста в изобразительном искусстве. Некоторое время гости бесцельно слонялись по залу. Потом появились слуги со спиртными напитками, и перемещения гостей сразу стали гораздо целенаправленнее. Под снисходительным взором Мадонны мы бросились к подносам, как пираньи на оказавшуюся в реке антилопу. Сразу стало веселее. Чарли сел за фортепиано и стал наигрывать популярные мелодии. Кларк Гейбл, Лоренс и молодой человек со студии Paramount нашли колоду карт и решили сразиться в покер. Остальными же гостями занималась Марион, следившая, чтобы каждому достался стакан с любимым напитком и никто не скучал. Появился сын Херста со своей девушкой. У них были мокрые волосы. Откуда-то возникла пара чрезвычайно пронырливых на вид служащих Херста. Завидев Грету Гарбу, они тут же бросились к ней за автографами. Вошла высокая, худая и очень импозантная дама с двумя тявкающими собачонками на руках. Марион приветствовала ее с распростертыми объятиями. Дама оказалась писательницей. По одному из ее произведений решили снять фильм, и ее пригласили в Голливуд писать сценарий. Я осматривал стены зала, пытаясь отыскать потайную дверь личного лифта Херста. Льюис мужественно отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Марион подвела к нам писательницу. «Это Констанс Толмедж. Вы ее, конечно, видели в кино. А это... как тебя зовут, красавец? Льюис Кенсингтон. В этот момент музыка замолчала. Пианист раскуривал сигарету. Льюис, точно. А вблизи ты еще симпатичнее, сказала Марион, потрепав Льюиса по щеке. Ты ведь тоже снимаешься в кино, красавчик. В некотором смысле потупился Льюис. Я каскадер. Значит, ты по-настоящему работаешь, не то что разные длинноногие блондинки, сказала Марион, имея в виду саму себя, и первой захохотала своей шутке. Кони Льюис, это Кортиманда Брайс. Вы о ней, конечно, слышали. Она пишет невероятно увлекательные и жутко страшные романы. Импозантная дама шагнула вперед. Две чихуахуа рванулись было, чтобы вцепиться Льюису в горло, но хозяйка крепко держала их. «А это ее собачки», — заикаясь, промямлила отшатнувшаяся Марион. «Это мои родные и близкие», — скривив губы в мрачной усмешке, заявила Кортиманда Брайс. «Их души временно переселились в собачью плоть, дабы способствовать нашему духовному совершенствованию». «Ох, ничего себе!» — воскликнула Конни. «Ого!» — пискнула Марион. «Это лернейская гидра», — заявила миссис Брайс, встряхнув лупоглазого монстра поменьше ростом. «А это Чучхе». «Какое очаровательное имя!» — выдавил из себя Льюис и протянул дрожащую руку, чтобы погладить Чучхе по крошечной лапке. Чучхе ощерилась и завизжала. «Что поделать? Некоторые животные чувствуют, что мы непростые смертные, и иногда из-за этого возникают осложнения». Льюис отдернул руку. «Извините, наверное, ваша собачка не любит чужих». «Дело не в этом». Миссис Брайс сверлила Льюиса взглядом. «Чучхе вступила со мной в телепатический контакт. Она сочла, что вы необычный человек, мистер Кенсингтон». «Если шавка расскажет этой корге, что ты бессмертный, значит, это не собака, а сущий дьявол», — беззвучно передал я Льюису. «Заткнись!» — беззвучно прошипел Льюис. «Неужели?» — сказал он вслух. «Как интересно!» Тем временем миссис Брайс закатила глаза и нахмурилась. Она наверняка внимала на телепатическом уровне своей карликовой дворняги. Последовало неловкое молчание. Наконец Марион повернулась к Льюису и сказала: «Значит, ты дублируешь Фредди Марча? Ну и как?» «Как обычно. Падаю за него. На меня настраивают прожектора, а потом я болтаюсь за него на люстрах», — ответил Льюис, а Чарли заиграл мелодию «Я арабский шейх». «Я помню, что он дублировал и Валентина», — сказала Конни. «Ну да», — воскликнула Марион и обернулась к Льюису с живым интересом. «Бедный, бедный Руди». «А мне всегда говорили, что Валентина — педик», — фыркнул молодой человек со студии Paramount. Марион нахмурилась. «К твоему сведению, Джек», — сказала она ему, — «Руди Валентина был настоящим мужчиной и благородным, к тому же, не бегал за каждой юбкой». «Кое-кто мог бы брать с него пример», — поддержала Марион Конни с презрительной усмешкой, которая отшивала на экране своих женихов в фильме «Нетерпимость». «Ну, так же говорят», — стал оправдываться молодой человек со студии Paramount. «Другие пусть говорят, что хотят», — сказал Кларк Гейбл, поднимая голову от карт. «А ты помни, что о покойниках говорят только хорошо или вообще ничего. Ты будешь играть или нет?» Модель для сборки. On Energy. Тем временем миссис Брайс вроде бы пришла в себя и встревоженно уставилась на Льюиса. «Мистер Кенсингтон», — заявила она низким утробным голосом, — «Чучхе сообщила мне, что вы человек, которому не суждено обрести покоя». «Неужели?» Льюис начал нервно озираться по сторонам. «Чучхе чувствует, как с вами пытается поговорить астральный дух чьей-то души. Но вы плохо воспринимаете тонкие космические вибрации и не слышите его». «Пусть позвонит тебе по телефону», — беззвучно подразнил я Льюиса. «Вот так всегда», — развел руками Льюис. «Все тонкое мне не по зубам. Я слишком груб и не способен воспринимать даже толстые космические вибрации. Какие еще космические вибрации? Я прекрасно понимал, что вытворяет эта стерва. Она была типичной шарлатанкой. Стоило ей узнать хоть что-то о человеке, как она тут же придумывала о нем какую-нибудь страшную историю и начинала ее излагать, внимательно следя за реакцией своей жертвы, чтобы по ходу дела корректировать повествование. Сейчас ей было достаточно узнать о том, что стоявший перед ней с разинутым ртом Льюис работал когда-то с Рудольфом Валентино. Впрочем, я не сомневался, что скоро она потеряет интерес к такой, на первый взгляд, мелкой сошке, как мой дорогой Льюис. Чучхе видит мужчину. Стройного, смуглого мужчину, продолжала миссис Брайс со зловещим видом, сверкая глазами. На нем восточные одеяния. Марион залпом осушила свой коктейль. Миссис Брайс, вон Грета Гарбо, сказала она. Грете наверняка очень нравятся ваши книжки. Миссис Брайс тут же перестала вращать глазами и начала оглядываться по сторонам. «Грета Гарбо?» — воскликнула она и тут же двинулась прямо к актрисе, прозванной «Застывшим пламенем», повернувшись к Льюису спиной и не обращая внимания на Чучхе, рвавшуюся к нему изо всех сил со скаленными клыками. Узрев миссис Брайс с собачками, Грета Гарбо сжалась в кресле. «Да, ясновидящий явно был нужен кто-то поважнее Льюиса». Я так и не узнал, как протекал телепатический контакт Чучхе с Гретой Гарбо, потому что в этот момент услышал где-то наверху лязг бронзовых дверей и скрежет шестерен. К нам, с некоторым опозданием, спускался самый важный человек в этом доме. Подобравшись бочком к потайной двери в стене, я почувствовал, как у меня пересохло во рту и вспотели ладони. Неужели и Мефистофель также нервничает, предвкушая очередную сделку? Лифт с негромким стуком остановился. Потайная дверь беззвучно скользнула в сторону. Ни одна живая душа не заметила, как в зале появился Уильям Рэндольф Хёрст собственной персоной. Льюис его тоже не заметил, потому что снова отплясывал Чарльстон с Кони Толмедж. Вот так и вышло, что только я обратил внимание на очень высокого пожилого человека, скромно севшего в углу. Клянусь, у меня от чего-то побежали мурашки по коже. Пару недель назад Уильям Рэндольф Хёрст отпраздновал свое 70-летие. У него были седые волосы и грузное старческое тело, но в его осанке по-прежнему чувствовались силы и уверенность в себе. Он тихо сидел в углу и наблюдал за гостями, резвившимися в его огромном зале, а я незаметно следил за этим человеком, создавшим современную журналистику и построившим, благодаря своей решительности и неистощимой энергии, финансовую империю, включавшую газеты, журналы, кинематограф, радио, шахты и бесчисленные ранчо. Хёрст назначал удобных ему президентов страны, так, словно они состояли у него на службе. Он безжалостно принуждал окружающих вести игру по его правилам. Он устанавливал собственные нормы морали. Все же, сидевший в углу человек казался мне подавленным. Его странные бездонные глаза потухли. Знаете, кого он мне напомнил? Громилу из какого-то нестрашного комикса. Огромного, как гора, грозного на вид и при этом печального. Хёрст напомнил мне еще кое-кого... Но об этом мне совсем не хотелось думать. «Ты опять нас напугал!» — воскликнула Марион, притворившись, что только что заметила Хёрста. «Смотрите! Вот он! Он обожает внезапно возникать в зале, как какой-нибудь Гудини. Ну, давай, Уильям, поздоровайся с нашими дорогими гостями!» Марион взяла Хёрста за руку. Повинуясь, он встал и улыбнулся во весь рот. Его улыбка способна была напугать. Это была улыбка молодого и ненасытного человека. «Здравствуйте, друзья!» — произнес Хёрст своим неземным голосом. Амброуз Бирс как-то сравнил его голос со звуками, которые мог бы издавать аромат фиалок. Я никогда не слышал такой мелодичной человеческой речи. Казалось, бессмертен он, а не я. Впрочем, выглядеть заурядно входит в мои обязанности. Нужно было видеть последовавшую за этим сцену. Все собравшиеся замерли на месте, повернулись к Хёрсту, заулыбались и склонились перед ним. Совсем чуть-чуть. Наверняка они и сами не отдавали себе отчета в том, что кланяются. Но я-то долго вращался при дворах могущественнейших владык и хорошо знаком с внешними проявлениями подобострастия. Из всех смертных, собравшихся в этом огромном зале, Херста не боялась только Марион. Даже Грета Гарбо поднялась из кресла. Марион по очереди подводила к Херсту гостей, знаменитостей и никому неизвестных субъектов, представляя тех, с кем он не был знаком. Херст со смущенным видом здоровался с каждым за руку. «Да он же стеснялся!» Он неловко чувствовал себя с другими людьми, а Марион не только ублажала его в постели, но и помогала ему найти с ними общий язык. Так, этим можно было воспользоваться. Я незаметно стоял в стороне, пока Марион представляла Херсту остальных гостей, и вышел из тени только в тот момент, когда она стала оглядываться по сторонам, разыскивая мою персону. А это... Иди сюда, Джо. Я чуть про тебя не забыла. Это Джо Денхем. Он работает на студии мистера Мейера. Он был так любезен, что помог мне... В этот момент у нас за спиной разверзлись врата ада. Один из проклятых мопсов вырвался на свободу и ринулся на свою жертву. Судя по воплям, жертвой был Льюис. Марион бросилась его спасать. Я шагнул вперед, чтобы пожать руку Херсту, который, нахмурившись, смотрел поверх моей головы вслед Марион. «Очень приятно, мистер Херст», — негромко сказал я. «Бернард Шоу просил меня нанести вам визит. Поговорим об этом, когда у вас найдется свободная минута». Естественно, Херст тут же перестал пялиться вглубь зала и впился в меня глазами. Меня словно обдало раскаленной лавой. Я с трудом перевел дух, но попытался не выйти из роли. Загадочно улыбнулся, высвободил руку, которую все еще сжимал Херст, и отступил в тень. Херст ничего не успел мне сказать, потому что к нему стремительно приближался Льюис, преследуемый по пятам Чучхе. Льюис взвизгивал, нечленораздельно извинялся и перепрыгивал через стулья и прочие предметы мебели. Марион с истерическим смехом пыталась поймать мерзкую собачонку. Миссис Брайс ничего не предпринимала, с понимающим видом и демонической улыбкой на устах созерцая происходящее. При виде этой сцены Херст еще больше нахмурился. Впрочем, он тут же вспомнил о главном, нашел меня взглядом и неторопливо кивнул. В дверях появился дворецкий, объявивший, что кушать подано. Херст первым прошествовал в столовую, гости послушно толпились у него за спиной. Столовая выглядела торжественнее зала, в котором мы пили коктейли. Несмотря на пламя, ревевшее в трубе готического камина, в ней было холодно. Атмосферу немного оживляли висевшие под потолком огромные шелковые флаги со скачек эпохи Возрождения и многочисленные серебряные подсвечники. Вдоль стен стояли скамьи из средневековых монастырей. Возможно, я сиживал на них, когда монашествовал в 15 веке. Скамьи показались мне подозрительно знакомыми. Гости уселись за длинный трапезный стол. Херст с Марион расположились посередине друг против друга. Остальных гостей рассадили в зависимости от их положения в обществе. Рядом с Херстом и Марион находились самые выдающиеся личности или те, кто оказал хозяевам особо ценные услуги. Зануд и назойливых субъектов мистер Херст посадил подальше от себя. «Мы на самой нижней ступеньке», — беззвучно сообщил мне Льюис, обнаружив карточки с нашими именами в самом конце стола. Я заметил, что мистер Херст наблюдает за тем, как мы берем наши тарелки из непритязательного в свое время фарфора марки «Голубая ива», которые мама Херста наверняка не жалея брала с собой на пикник, и идем за едой к буфету. «Очень скоро мы поднимемся на самый верх», — беззвучно ответил я. «Значит, ты уже поговорил с Херстом?» Льюис потянулся через плечо Кларка Гейбла к аппетитной на вид холодной оленине. «Пока только намекнул», — беззвучно ответил я, избегая смотреть на Херста, шагавшего к столу с тарелкой утятины. «Чему такая осторожность?» Льюис проскользнул мимо Греты Гарбо, направлявшейся к суфле из спаржи. Ведь от Херста только и надо, чтобы он спрятал сценарий с автографом в шкафчике, на который мы ему укажем, и все. Да нет, не все. От Херста еще кое-что потребуется. Осмотрев бесчисленные кушанья, я решил не трогать острое и потянулся за картошкой. Что-то секретное? Вот именно. Я наложил себе на тарелку достаточно еды, чтобы никто не подумал, что я брезгую угощением, и пошел к столу. Херст смотрел на меня. Его взгляд следил за мной, как прожектор противовоздушной обороны. Я учтиво улыбнулся Херсту, кивнул и уселся за стол напротив Льюиса. «Выходит, компания не сочла нужным посвящать меня во все подробности операции?» — беззвучно посетовал Льюис, развернул бумажную салфетку и многозначительно поднял свой бокал. Проходивший мимо официант наполнил его вином и двинулся дальше. «Ну и что?» — беззвучно ответил я Льюису. «Ты же знаешь компанию. Наверняка она и меня посвятила не во все подробности». Я говорил это, чтобы успокоить Льюиса, не подозревая, насколько я близок к истине. Так мы вкушали ужин вместе со смертными за роскошным княжеским столом. Кларк Гейбл с авторитетным видом рассуждал с мистером Херстом о животноводстве. Марион и Конни хихикали и перебрасывались шуточками с гостями мужского пола, сидевшими напротив них. Сын Херста о чем-то перешептывался со своей девушкой, а лернейскую гидру и чучхе, непрерывно рычавших на кроткую таксу, устроившуюся под стулом у Херста, выдворили слуги. Миссис Брайс не возражала. Она деловито вещала Грете Гарбо что-то о прошлой жизни, непонятно только чьей. Мы с Льюисом молча поглощали пищу в нашем конце стола. Впрочем, и нас не оставляли вниманием. Марион время от времени отпускала нам какую-нибудь шуточку, а Херст постоянно сверлил меня загадочным взглядом голубых глаз. В конце ужина мистер Херст встал, подобрал с пола таксу и повел гостей вглубь дома в свой личный кинотеатр. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Наверное, вы и сами догадываетесь о том, что зрительный зал не уступал своими масштабами всему остальному. Стены были обиты парчой, расписной потолок поддерживали позолоченные кариатиды в два человеческих роста. Гости расселись по местам, инстинктивно придерживаясь порядка, в котором сидели за столом. Мы с Льюисом опять оказались с самого края. Усевшись в необъятное кожаное кресло, Херст приказал в телефонную трубку начинать сеанс. Погас свет, некоторое время царила тьма, и, наконец, загорелся экран. Показывали «Путь в Голливуд», самый последний фильм «Марион», в котором она снялась с Кросби Бингом. Увидев свое имя среди титров, Марион пронзительно свистнула. Все рассмеялись. Все, кроме меня. Мне было не до смеха. Мистер Херст поднялся с кресла и шел ко мне в темноте с таксой на руках. Если бы мы, бессмертные, не обладали способностью видеть во мраке, я, наверное, вскрикнул бы от неожиданности и обмер на своем стуле, когда Херст положил в темноте мне на плечо свою огромную лапу и наклонился к моему уху. «Я хотел бы поговорить с вами наедине, мистер Денхэм», — сказал он. «Как прикажете», — с трудом проговорил я и поднялся со стула. Сидевший рядом Льюис смотрел на меня широко открытыми глазами. «Не пуха», — беззвучно шепнул он и отвернулся к экрану. Я боком выбрался из ряда и пошел за Херстом, который шагал, не оборачиваясь и не сомневаясь в том, что я следую за ним. Покинув зрительный зал, он пробормотал: «Пойдемте сюда, так будет быстрее». «Хорошо», — согласился я, хотя и не имел ни малейшего представления о том, где мы находимся и куда направляемся. Мы шли по какому-то коридору. В доме было тихо. Ни звука, кроме эха наших шагов. Наконец мы добрались до парадного зала, освещенного неверным светом, и Херст подвел меня к потайной двери в стене, за которой был лифт. Дверь открылась, мы с Херстом и таксой вошли в лифт и через секунду уже ехали куда-то вверх. Меня пересохло во рту, ладони вспотели, а в животе бурчало. Нет, конечно, у меня ничего не бурчало в животе. Мы, бессмертные, не страдаем несварением желудка. Тем не менее, я чувствовал себя почти как простой смертный, у которого скрутило от страха желудок. В тот момент я отдал бы половину шедевров мирового искусства из этого дома за пригоршню мятных таблеток. Такса смотрела на меня с нескрываемым сочувствием. Мы вышли на третьем этаже и прошли в кабинет Херста. Из этого помещения он управлял своей империей, когда отдыхал на зачарованном утесе. Отсюда шли прямые телефонные линии в редакции крупнейших газет страны. Здесь он знакомился с новостями на телетайпной ленте. Отсюда он раздавал приказы. Как только мы шагнули на ковер, заработала скрытая под потолком миниатюрная кинокамера. Раздался еле слышный щелчок. Это включился спрятанный в каком-то ящике диктофон. Строжайшие меры безопасности образца 1933 года. Это помещение понравилось мне больше остальных в этом доме. Конечно, кабинет был огромен, с расписанными на старинный испанский манер потолком и позолоченными канделябрами, но деревянные панели, книги и ковры на стенах делали его даже уютным. На окне позади поблескивающего в свете канделябров необъятного письменного стола из красного дерева я увидел портрет Херста в полный рост. Хороший портрет, написанный, когда Херсту было лет 35. На нем Херст напоминал молодого императора, взирающего с непроницаемым видом на своих подданных. Сначала казалось, что изображенный на портрете человек и мухи не обидит, но потом под его взглядом становилось как-то не по себе. «Очень похож», — сказал я. «Его писал очень хороший художник», — ответил Херст. «Мой друг. Он безвременно скончался. Почему такое происходит?» «Почему люди умирают молодыми?» — слегка заикаясь, переспросил я, мысленно выругав себя и приказав себе успокоиться. «Не дергайся! Перед тобой простой смертный. К тому же он уже сам завязал разговор на нужную тему». Загадочно улыбнувшись, я покачал головой. «Такова участь всех смертных, мистер Херст. Даже самых талантливых. Жаль, правда?» «Конечно, жаль», — ответил Херст, не сводя с меня глаз. «Об этом мы сейчас и поговорим. Не так ли, мистер Денхэм? Прошу вас, садитесь». Херст жестом указал мне не на стул у стола, а на удобное кресло и устроился напротив меня так, словно мы старые друзья, и присели поболтать о пустяках. Собачка свернулась калачиком на коленях у Херста и вздохнула. В кабинете царил покой. «Значит, вас послал Джордж Бернард Шоу», — сказал Херст. «Не то чтобы послал», — ответил я, скрестив руки на груди. «Он просто упомянул, что вас может заинтересовать предложение моих хозяев». Херст молча сверлил меня взглядом. Я откашлялся и продолжал. «Он благоприятно о вас отзывался. Ну, то есть настолько, насколько мистер Шоу может благоприятно отзываться о людях. Кроме того, судя по тому, что я здесь, у вас и у основателей моей компании, как мне кажется, много общего. Вы цените прекрасные произведения искусства. Вам невыносимо больно смотреть, как они гибнут по воле слепой случайности. Вы посвятили немало времени их спасению. Это говорит о вашей прозорливости. Современная наука не пугает вас своими возможностями. Вы лишены предрассудков. Будучи смертным, вы не пляшете под дудку ограниченных моралистов. Значит, вы весьма мужественны». Мои слова, кажется, не польстили Херсту и не обрадовали его. Он слушал меня с непроницаемым лицом. О чем же он думает? Я продолжал, подражая героям Клода Рейнса. Мы долго и пристально за вами наблюдали. Мы не делаем наших предложений, кому попало. И все же я и теперь вынужден задать вам несколько вопросов. Херст молча кивнул. Он что, язык проглотил? То, что мы предлагаем, продолжал я, по зубам не каждому. Подумайте как следует. Не устали ли вы от жизни? Может, вам иногда хочется уснуть навсегда? Не хочется, ответил Херст. Если бы я устал от жизни, я бы махнул на все рукой и умер. Мне не нужны сон и вечный покой, мистер Денхэм. Наоборот, я хочу еще пожить. У меня уйма дел. Я не выношу праздности. Без дела я умираю от скуки. Допустим, кивнул я. Но надо подумать еще кое о чем. Не слишком ли изменился мир со времен вашей молодости? Взгляните на этот портрет. Когда его писали, вы были в расцвете сил. Ваше поколение было молодо. Мир принадлежал вам. Вы знали, по каким правилам играть, и ничто вас не пугало. Но ведь вы родились еще до того, как Линкольн выступил со своей речью в Геттисберге. С тех пор мир очень изменился. Теперь игра идет по другим правилам. Модная музыка, а танцы больше напоминают физзарядку. Короли быстро вымирают, и власть переходит в руки беспринципных тиранов. Вас не пугает скорость, с которой стали разворачиваться события? Вам лишь 70 лет, но не чувствуете ли вы себя иногда динозавром? Живым ископаемым из предыдущей геологической эпохи? Нет, решительно заявил Херст. Мне нравится жить здесь и сейчас. Я люблю скорость и все новое. А в будущем мне, наверное, понравится еще больше. Кроме того, что бы там ни говорили циники, история показывает, что человечество меняется к лучшему. Грядущие поколения будут лучше нас, как бы нас ни пугали разные новомодные увлечения. Да и что такое мода? Что мне до музыки, которую слушает теперь молодежь? Повзрослев, наши дети будут сильнее и умнее нас. Они смогут учиться на наших ошибках. Я бы хотел увидеть, как они прочно встанут на ноги. Я кивнул, и некоторое время царило молчание. Наконец я снова заговорил. «Не забывайте о сердечных делах», — предупредил я Херста. «Если у человека есть люди, к которым он привязан, то чем дольше он живет, тем больше вероятность, что с ними может случиться нечто такое, от чего ему будет очень и очень больно. Подумайте об этом как следует, мистер Херст». Медленно кивнув, Херст наконец опустил глаза. «Это было бы особенно тяжело для человека с прочными семейными связями», — сказал он. «У каждого человека должны быть такие связи. Но многое в мире происходит не так, как надо бы, мистер Денхэм. Хоть я и не знаю, почему». «Что он имеет в виду? Может быть, ему хочется более близких отношений с сыновьями?» Задавая себе эти вопросы, я напустил на себя понимающий вид. «А что до любви?» — немного помолчав, продолжил Херст. «То есть вещи, с которыми приходится смириться. Это неизбежно. Любовь и боль шагают рука об руку». «Может, Херст сожалеет о том, почему Марион не желает ради него бросить пить?» «Любовь не вечна, и от этого тоже бывает больно», — заметил я, и Херст снова поднял на меня глаза. «Слишком долгая любовь тоже причиняет боль», — сообщил он мне. «Но, уверяю вас, я умею терпеть». «Что ж, Херст правильно ответил на все вопросы, и я поймал себя на том, что поднял руку, чтобы погладить себя по бороде, которой раньше щеголял. «Трезвый взгляд на вещи, мистер Херст», — сказал я. «Теперь давайте обсудим условия». «Сколько вы мне еще дадите?» — тут же взял быка за рога Херст. 20 лет, ответил я. «Плюс-минус год или два». «Как Какой огонь вспыхнул в глазах Уильяма Рэндольфа Херста. А я-то чуть было не забыл, с кем имею дело. 20 лет, презрительно фыркнул он. Мне же только 70. У меня был дед, который прожил до 97. Да я и без вас проживу еще 20 лет. С таким сердцем, как у вас, не проживете. И вы это прекрасно знаете, парировал я. Херст поморщился и нехотя кивнул. Ну ладно, 20 так 20, если вы на большее не способны. Что вы хотите взамен, мистер Данхэм? Две вещи, ответил я, подняв два пальца. Компания хочет, чтобы вы предоставили ей право время от времени хранить кое-что в вашем замке. Ему ничего не будет угрожать. Речь идет не о контрабанде, а о книгах, картинах и других произведениях искусства, которые могут погибнуть, если будут храниться в менее защищенном месте. В известном смысле мы просто будем пополнять ваше собрание. «Значит, моему дому не суждено погибнуть?» — с мрачным удовлетворением на лице спросил Херст. «Да», — ответил я. «Это творение ваших рук значительно вас переживет». Услышав это, Херст осторожно опустил собачку на пол, встал и ушел в другой конец кабинета. Модель для сборки. On Energy. Когда он наконец вернулся, на его губах играла едва заметная улыбка. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал он. «А что вы еще хотите? Что-нибудь невыполнимое?» «Вы должны внести в ваше завещание кое-какие новые пункты», — сказал я. «Тайно предоставить моей компании право распоряжаться некоторыми из ваших активов. Немногими, но совершенно определенными». Услышав это, Херст так свирепо усмехнулся, что я невольно задрожал. У меня покрылся испаренный лоб, взмокла рубашка под мышками. «Это ваша компания, кажется, считает меня полным дураком?» По-прежнему улыбаясь, спросил Херст. «Вы повели бы себя как дурак, если бы согласились на ее предложение, не задавая никаких вопросов», — улыбнулся я в ответ, с трудом подавив желание броситься на утек. «Компании не нужны ваши деньги, мистер Херст. Вы можете оставить все вашей жене и детям. Завещайте Марион сколько хотите. Пусть она ни в чем не нуждается. Условия компании никоим образом не ущемят интересы ваших наследников. Вы должны понимать, что речь идет о том, что принесет реальную выгоду лишь через пару сотен лет. Сейчас, в 1933 году, это может казаться сущим пустяком, но в далеком будущем это станет бесценным. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Скорее всего, да», — сказал Херст и, поддернув брюки, уселся в кресло. Такса прыгнула ему на колени. Радуясь тому, что Херст перестал сверлить меня взглядом, я поспешно продолжал. «Мы покажем вам проект изменений в вашем завещании, но вам не следует знакомить с ним юристов». «Это я понимаю», — сказал Херст, махнув здоровенной рукой. «Я пока сам в состоянии разобраться, грамотно ли составлен контракт, и ничего никому не стану показывать. Но давайте уточним одну вещь, мистер Денхэм. Вы только что дали мне понять, что среди моих активов есть кое-что такое, что в один прекрасный день очень понадобится вашей компании. Вам не кажется, что было бы логично, если бы я теперь поднял цену? А еще мне хотелось бы побольше узнать о ваших хозяевах. Мне нужны доказательства того, что вы, да и мистер Шоу, если уж на то пошло, говорите правду». Я и не сомневался в том, что мы очень скоро придем к этому. «Разумеется, мистер Херст», — воскликнул я. «Все необходимые доказательства у меня с собой». «Ну вот и отлично», — сказал Херст, взял телефонную трубку и распорядился. «Анна, прикажите прислать в кабинет два кофе». «Что, вам со сливками или с сахаром?» — спросил он меня. «И со сливками, и с сахаром». «Со сливками и с сахаром», — сказал Херст в телефонную трубку. «И соедините меня с Джеромом». «Джером», — произнес он после короткой паузы, — «принесите черный чемодан, который лежит под кроватью у мистера Денхэма». Я вытаращил глаза на Херста. «Но ведь ваши доказательства в этом чемодане?» — спросил он. «Я не ошибся». «Нет». «Вот и отлично». Херст откинулся на спинку кресла. Собачка подставила ему голову, чтобы он ее погладил. Херст с любовью посмотрел на таксу и стал чесать ей между ушей. Я тоже откинулся в кресле, почувствовав, что рубашка насквозь промокла у меня на спине. Слава богу, пот хоть не течет ручьями у меня по лицу. «А вы простой смертный, мистер Денхем?» — негромко спросил меня Херст. Теперь пот потек у меня по лицу. «Никак нет», — ответил я. «Я был смертным лишь в раннем детстве». «Вот как? А когда же вы родились?» «Около 20 000 лет назад», — ответил я, и Херст вновь вперил в меня свой убийственный взгляд. «Ну да. Такой коротышкой 20 000 лет». «Неужели 1.65 м действительно коротышка?» «В мое время все люди были такого роста», — стал объяснять я. «Наверное, плохое питание». Херст кивнул, помолчал и сказал: «Значит, перед вашими глазами прошла вся история человечества?» «Так точно». «Вы видели, как строят египетские пирамиды?» «Да, видел». Отвечая, я молил Бога, чтобы Херст не спросил, как именно их строили, потому что он все равно не поверил бы мне. «Вы видели Троянскую войну?» «Да, хотя все было и не совсем так, как писал Гомер». «А библейские предания? Это правда? Вы видели Иисуса Христа?» — сверкая глазами, спросил меня Херст. «Видите ли», — разведя руками, сказал я, — «я не встречался лично с Иисусом Христом, потому что в то время работал в Риме. В Иудее я впервые оказался намного позже, во времена крестовых походов. Что же до библейских преданий, некоторые из них правда, другие нет. И к тому же все зависит от того, что именно считать правдой». Не выдержав, я вытащил носовой платок и промокнул им вспотевший лоб. «А как вообще насчет религиозных догм?» — подавшись вперед, спросил Херст. «Наши души бессмертны? Есть ад? А рай?» «К сожалению, мне там не привелось побывать», — покачал головой я. «Разрешите напомнить вам о том, что я бессмертен». «А ваши хозяева что, ничего об этом не знают?» «Если даже и знают», — с извиняющимся видом начал объяснять я, — «они ничего не говорили мне об этом. Они вообще далеко не все рассказывают своим служащим». Херст поджал губы, но у меня сложилось впечатление, что, в общем и целом, он удовлетворен. Я обмяк в кресле, как выжатая губка. «А я-то мнил себя коварным Мефистофелем!» «С другой стороны, Херст любит быть хозяином положения. Может быть, в этой роли он будет сговорчивее». Нам принесли кофе. Херст налил себе полчашки и долил сверху сливок. Я добавил в кофе сливок и положил в чашку 4 кусочка сахара. «Вы любите сладкое», — заметил Херст, пригубив свой кофе. «Но чему тут удивляться? Наверное, первые 5 000 лет жизни вы вообще не пробовали сахара». «Не пробовал», — подтвердил я, сделал глоток и оставил чашку остывать. «Нас, детей неолита, не угощали конфетами». В дверь негромко постучали. Вошел Джером с моим чемоданом. «Спасибо», — сказал я, когда он поставил чемодан между нами. «Всегда к вашим услугам», — торжественным тоном ответил Джером и удалился, оставив меня в обществе Херста и Даксы, смотревших на меня с вопросительным видом. Я перевел дух, набрал код и открыл чемодан. При этом я чувствовал себя как коммивояжер, каковым я в известном смысле сейчас и являлся. «Вот», — сказал я, извлекая из чемодана флакончик из серебристого металла, — «это бесплатный образец. Отведайте и снова почувствуете себя 40-летним мужчиной. Действие продлится сутки, но этого будет достаточно. Вы убедитесь в том, что мы легко можем продлить вам жизнь на 20 лет». «Значит, вы дадите мне эликсир?» — спросил Херст, отпив немного кофе. «Не совсем», — не слишком кривя душой, ответил я. «Помимо всего прочего, мне предстояло осуществить криптохирургическую операцию на сердце Херста, чтобы временно привести его в порядок, но мы обычно не рассказываем клиентам о таких вещах. А вот это вам, наверное, покажется более убедительным». Я извлек портативный компьютер и поставил его на стол. 1000 лет назад я сказал бы сидящему на вашем месте императору, что это волшебное зеркало, а теперь... Вы знаете, что сейчас в Англии работают над созданием так называемого телевидения?» «Знаю», — ответил Херст. Это приспособление – результат 200-летнего развития телевидения, начал объяснять я. Я не могу принять у вас никаких телепередач, потому что их пока просто нет в эфире, но я могу воспроизвести для вас несколько программ в записи. С этими словами я достал из черного конвертика маленький золотой диск, вставил его в отверстие на передней панели и включил воспроизведение. На столе у Херста тут же загорелся голубой экран. Из крошечных репродукторов послышалась музыка, фанфары, предваряющие вечерние новости 18 апреля 2106 года. Ошеломленный Херст подался вперед и впился глазами в экран, на котором о чем-то оживленно повествовали привлекательного вида люди. Мелькали события. Новые поселки шахтеров на Луне, бомбардировка Лондона террористами Лиги Ольстерских Мстителей, международные соглашения о новых ограничениях на использование искусственных комбинаций ДНК, протесты мексиканских рабочих против японских владельцев их автомобилестроительных заводов. «Постойте-ка!» — воскликнул Херст, подняв свою огромную руку. «Как остановить эту штуку?» Я остановил воспроизведение. На экране застыли мексиканские профсоюзные активисты, поджигавшие суши-бар. «Значит, это и есть журналистика будущего?» — спросил Херст, не отрывая глаз от экрана. «Да. Никаких газет, только передачи по каналам так называемой компьютерной сети», — стал объяснять я, опасаясь, что все это будет шоком для старика, посвятившего всю жизнь журналистике. «Но ведь это крайне поверхностно!» — воскликнул Херст, вперев в меня испытующий взгляд. «Что мы, собственно, узнали? 2-3 слова о каждом сюжете и одна картинка. Да из любого нашего киножурнала вы узнаете сегодня в 100 раз больше!» «Выходит, шахтерские поселения на Луне совершенно его не поразили?» «Конечно, это немного», — согласился я, «но видите ли, мистер Херст, в 22 веке среднему зрителю больше и не надо будет. Краткие, простые и понятные новости, и все. У большинства населения не будет ни времени, ни желания вникать в суть происходящего. Можно мне еще раз посмотреть?» Я включил запись сначала. Херст впился глазами в экран. Мне стало его немного жаль. Что он может понять в этом хаосе звуков и стремительно меняющихся изображений? Херст, нахмурившись, досмотрел примерно до того же места, что и в первый раз, и жестом приказал мне остановить запись. Я повиновался. «Точно!» — воскликнул Херст. «Вот именно! Новости для самого заурядного человека. Их может понять даже неграмотный грузчик. Все как в детском саду». «Мне кажется», — сказал он, покосившись на меня, «что тупыми передачами такого рода очень легко направлять общественные мнения в нужное русло. Я всегда говорил, что выразительные картинки нет цены, а ведь это все картинки. Если показывать публике только подходящие картинки, у нее можно сформировать нужное мнение о том, что происходит, правда?» Я смотрел на Херста, разинув рот. «Конечно. Но разве это честно?» «Нет, если это будут делать нечестные люди», — согласился Херст. «Но если у вас будут благие побуждения, почему бы не прибегнуть и к этому средству? Но давайте досмотрим. Вы, кажется, манипулируете этой штуковиной, глядя на разные кнопки. Что на них нарисовано? Иероглифы?» «Это универсальное условное обозначение», — объяснил я. «Их активизируют взглядом. Чтобы включить воспроизведение, надо взглянуть вот сюда». Продолжение повести «Кейдж Бейкер». Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. В следующей части модели для сборки на радио Energy. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Кейдж Бейкер. Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст. Продолжение. Херст все понял на лету, и новости уже продолжались. В принципе, на диске оставалось уже совсем мало. Сообщение о пуске новой атомной электростанции, прогноз погоды, спорт и два маленьких репортажа о местных новостях. Сначала мы 10 секунд слушали и смотрели, как в Сан-Франциско отмечают 200 лет со дня страшного землетрясения 1906 года. А потом нам показали то, из-за чего компания и решила записать для Херста именно эти новости. Мы увидели группу манифестантов, протестующих против использования земель ранчо Херста для строительства нового населенного пункта с жилыми домами, асфальтированными улицами и крытыми галереями магазинов. У Херста явно ёкнуло сердце. Его лицо пугало меня и раньше, а теперь на нем появилось такое выражение, что у меня все похолодело внутри. Он снова и снова сверлил взглядом нужную кнопку. Просмотрев этот короткий репортаж раз 6, Херст выключил прибор и обернулся ко мне. «Это невозможно», — сказал он. «Вы слышали, что они задумали? Погибнет побережье, спилит все деревья, автомобили, шум, выхлопные газы. А что будет с животными? Они ведь тоже имеют право на жизнь». «К сожалению, к этому времени диких животных здесь уже практически не останется», — с извиняющимся видом объяснил я и убрал компьютер в чемодан. «Но теперь-то вы понимаете, зачем компании нужна возможность распоряжаться вашими активами?» Херст молчал и тяжело дышал. Такса подняла морду и смотрела на хозяина с озабоченным видом. «Ну хорошо, мистер Денхэм», — сказал наконец Херст. «Диккенс на моем месте спросил бы, что это, то, что будет, или лишь то, что может быть? О будущем мне известны лишь факты самого общего характера, мистер Херст», — пожав плечами, ответил я. «Крупнейшие войны, важнейшие изобретения, об остальном мне не сообщают. Я очень надеюсь, что ваше поместье не пострадает. Как вы заметили, в репортаже говорится всего лишь о планах строительства города на его месте. Другое дело, если событие уже произошло. Историю невозможно отменить». «Тут важно отличать события, имевшие место на самом деле, от их описания в летописи человеческой истории», — возразил Херст. «Поверьте, зачастую это разные вещи». «Я готов вам поверить», — сказал я, вновь утирая пот со лба. «Я и сам знаю, как много неточностей вкралось в эту летопись. Именно ими и пользуется моя компания. Она не отменяет историю, а, так сказать, лавирует среди истинных и вымышленных фактов. Я понятно выражаюсь?» «Разумеется», — ответил Херст, откинувшись на спинку кресла. «Теперь я не сомневаюсь в том, что ваши хозяева знают, что делают», — сказал он. В его голосе больше не струился аромат фиалок, в нем звенела сталь. «Передайте им, что от ваших 20 лет жизни мне ни горячо, ни холодно. Такой пустяк меня не устраивает. Я согласен только на бессмертие. Сделайте меня таким же, как вы. Вот это мне подойдет. Я всегда думал о том, что одной жизни мне не хватит. А теперь, увидев будущее, понимаю, как много там для меня работы. Кроме того, я хочу приобрести акции вашей компании. Роль статиста в этой игре меня не устраивает». «Мистер Херст!» — воскликнул я, подпрыгнув в кресле. «Акции я наверняка смогу для вас раздобыть, но о бессмертии не может быть и речи. Вы же не знаете, каким образом оно достигается. Пожилых людей не сделать бессмертными. Компания подбирает себе сотрудников в самом нежном возрасте. Например, меня обессмертили, когда я был почти младенцем. Ваше тело уже состарилось и износилось, оно не сможет существовать вечно». «А я что, говорил, что хочу вечно жить в этом теле?» — сказал Херст. «Может, прикажете мне ездить в старом ржавом Форде Т вместо новых блестящих автомобилей? Судя по всему, возможности ваших хозяев практически безграничны. Я не сомневаюсь в том, что они могут обеспечить мне вечную жизнь в молодом теле. Они могут, пусть придумают, как это сделать. Им придется это изобрести, если они хотят, чтобы я им помогал. Так им и скажите». Я было запротестовал, но тут же захлопнул рот. Чему спорить, если можно наобещать с 3 короба? «Ладно», — согласился я. «Вот и отлично», — сказал Херст, допивая кофе. «Вы будете им звонить? Моя телефонная станция за несколько минут соединит вас с любой точкой земного шара». «Благодарю вас, но мы пользуемся иными средствами связи», — объяснил я Херсту. «Все необходимое имеется у меня в комнате, но вряд ли Джером сможет это найти. Я свяжусь с моими хозяевами и, скорее всего, получу от них ответ уже к завтрашнему утру». Кивнув, Херст взял в руки флакончик из серебристого металла и стал его разглядывать. «Вы бессмертны благодаря этому эликсиру?» — спросил он, подняв на меня глаза. «В известном смысле, да. В мой организм внесены определенные изменения, и он сам вырабатывает это вещество, постоянно циркулирующее в моих венах», — ответил я. «Мне не приходится его пить». «Но вы ведь не откажетесь сделать глоток из этого флакона вместе со мной?» «Конечно нет», — сказал я и протянул ему кофейную чашку. Херст немного повозился с крышкой и налил мне глоток элефизного трибрантина номер 3. Я осушил чашку, стараясь не морщиться. В бутыле был нечистый трибрантин номер 3. Его смешали с чем-то вроде клюквенного сока, добавив в него гормонов и эйфориантов, чтобы Херст стал не только здоровым, но и веселым. Еще там, кажется, было какое-то вещество, заставляющее организм активно вырабатывать теломеразу. От такой ядерной смеси кто угодно почувствует себя на седьмом небе, но бессмертным не станешь, даже выпив целую цистерну этого зелья. Чтобы сделать Херста бессмертным, нужно было начинать в трехлетнем возрасте. Сначала ему имплантировали бы специально сконструированные для него биомеханические органы и протезы, а потом он еще несколько лет приспосабливался бы к их существованию в его теле. Но зачем ему об этом говорить? А Херст помолодел, просто глядя на меня. Я читал в его глазах удивление, страх и нетерпение. Убедившись в том, что я не умер в страшных мучениях, Херст вылил остальной эликсир себе в чашку и выпил его, покосившись на еле слышно жужжавшую в углу кинокамеру. Раскривился он. «Какая гадость!» Я с извиняющимся видом пожал плечами. Разумеется, Херст тоже не умер. Мы еще долго сидели в его роскошном кабинете. Он расспрашивал меня о моей жизни, о том, каково мне было в древние времена, о знаменитых людях, с которыми мне приходилось встречаться. Я рассказывал ему о финикийских купцах, египетских жрецах и римских сенаторах. Через некоторое время я заметил по выражению лица Херста, что его самочувствие существенно улучшилось. Он опустил таксу на пол, встал и начал расхаживать по кабинету не осторожными шагами пожилого человека, а легкой, почти приплясывающей походкой. Тогда я возразил Апулею: «Но так останется только три рыбы. И что ты будешь делать с флейтистом?» — говорил я, когда дверь в дальнем конце кабинета распахнулась, и в помещение влетела Марион. «Куда ты пропал?» — закричала она. Устав или расстроившись, Марион всегда заикалась, а сейчас она была и утомленной, и раздосадованной. «Спасибо большое за то, что смылся, не говоря ни слова, и оставил меня развлекать твоих гостей!» Херст с разинутым ртом повернулся к Марион. Я был готов побиться об заклад, что он забыл и о ней самой, и о гостях, и стал поспешно извиняться. «Слушай, Марион, это я виноват! Я отвлек мистера Херста, мне нужно было с ним кое о чем посоветоваться!» Марион с нескрываемым удивлением заметила мое присутствие в кабинете. «Это ты, Джо?» «Извини, дорогая», — сказал Херст, подошел к Марион и обнял ее за талию. «У тебя очень интересный друг». «Гостям понравилось кино?» — спросил он, пожирая глазами молодую женщину. «Нет, половина очень скоро ушла, а я-то думала, что они смотрят хотя бы из-за Бинга Кросби». За много тысяч лет жизни я научился вовремя исчезать. «Спасибо вам за то, что уделили мне время, мистер Херст», — сказал я, хватая черный чемодан и направляясь к лифту. «Я попробую найти этот проспект. Если найду, покажу вам его завтра». «Ладно, ладно», — пробормотал Херст и впился поцелуем в шею Марион. Я был готов спуститься вниз, как обезьяна, по тросу лифта, лишь бы поскорее убраться подальше от кабинета, но, к счастью, кабина лифта меня ждала. Я кинулся в нее и поехал вниз на лифте с видом Мефистофеля, улетучивающегося через печную трубу. В парадном зале было темно, но как только за мной закрылась потайная дверь, на потолке зажглись люстры. Я заморгал, стал оглядываться по сторонам и, наконец, обнаружил под потолком кинокамеру, которую не заметил раньше. Отдав ей римский салют, я поспешил к выходу, попирая ногами помпейскую мозаику. Стоило мне покинуть зал, как люстры на потолке потухли. Слежка! Тотальная слежка! Сколько же у Херста верных Джеромов, терпеливо озирающих все помещения в его поместье через маленькие дырочки в стенах? На улице было темно и прохладно. А в воздухе витали ароматы цветущих апельсиновых и лимонных деревьев. На небе сверкали низкие крупные звезды. Я некоторое время бродил среди статуй, прикидывая, как убедить Херста в том, что компания согласилась принять его условия. А как мне сообщить руководству компании о том, что оно недооценило Уильяма Рэндольфа Херста? Что ж, мне не впервой приносить доктору Зевсу не самые приятные известия. Наконец, я отбросил эти мысли и направился в сторону отведенных нам помещений. В нашей сверкавшей позолотой гостиной горел свет. Льюис примостился на краешке стула работы 16 века. У него был очень смущенный вид. Стоило мне войти, как он вскочил на ноги и заявил: «Джозеф, у нас большие неприятности!» «Что такое?» — устало пробормотал я, не в силах думать ни о чем, кроме горячего душа и чистой постели. «Пропал сценарий с автографом Валентино!» Позабыв о горячем душе, я ринулся к телефону, поднял трубку и, дождавшись, когда мне ответит заспанный мужской голос, сказал: «Джером, привет, старина. Слушай, нам кое-что от тебя нужно. Принеси-ка мне в комнату сливочное мороженое с фруктовым сиропом и скажи, чтобы положили побольше сиропа». «Мне тоже», — пискнул Льюис. Я пригвоздил его взглядом к полу и крикнул в трубку: «Два мороженых, Джером!» «Что?» «Нет, орехов не надо. Лучше поищи там шоколадный пудинг или шоколадные пирожные, или хотя бы батончики. Понял? Давай, шевелись, не пожалеешь». «Вот я и решил взглянуть на него перед сном, но в чемодане его не оказалось», — объяснил Льюис, облизывая ложку. «Ты проверил все на отпечатки пальцев и термолюминесценцию?» — сказал я, отодвигая вазочку из-под мороженого и берясь за тарелку с шоколадным пудингом. «Конечно, отпечатков нет, а термолюминесценция очень слабая. Работали явно в перчатках», — ответил Льюис. «Сейчас я могу сказать только одно. За полтора часа до моего прихода у меня в комнате побывал какой-то смертный. Может, кто-нибудь из слуг?» «Не думаю. Херст посылал в мою комнату Джерома, но вряд ли тот решил заодно покопаться у тебя в чемодане. При условии, конечно, что он хочет и дальше здесь работать. Если бы у гостей Херста пропадали вещи, об этом уже давно знал бы весь Голливуд. Сплетни здесь распространяются с быстротой молнии». «Может, это в первый раз?» — с унылым видом пробормотал Льюис. «Вряд ли. У Джерома на лице написано, что он предан хозяину, как собака», — сказал я, за 2 секунды приговорив весь шоколадный пудинг. «Так кто же это сделал?» — спросил Льюис, принимаясь за пирожное. «Тебе виднее. Это ты специалист по психологии смертных. Тебе что, не давали читать романы Агаты Кристи?» Я отодвинул тарелку из-под пудинга и впился зубами в шоколадный батончик. «Не мне тебя учить. Начинай отсеивать потенциальных подозреваемых. Определи, кто, где и когда мог находиться. Скажу тебе сразу, это сделал не я. Папаша Херст тут тоже ни при чем. Он все время был со мной с того момента, как мы покинули кинозал, и до того момента, как в кабинет влетела Мариона, я смылся». Модель для сборки On Energy. Я закрыл глаза и стал наслаждаться долгожданным действием Теоброма. «Ну да», — рассеянно сказал озиравшийся по сторонам Льюис. «Значит, это был кто-то из тех, кто смотрел кино вместе со мной». «Да. Марион сказала, что половина гостей ушла из зала до конца фильма. А ты его досмотрел?» «Конечно, я очень удивился тому, что кто-то уходит», — с неподдельным возмущением воскликнул Льюис. «Видел бы ты Бинго Кросби!» «У тебя весь подбородок в шоколаде. Итак, ты досмотрел фильм до конца. Я отдавал себе отчет в том, что с трудом шевелю мозгами, но решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Марион тоже. Кто еще был в зале, когда загорелся свет?» Льюис облизывал нижнюю губу, стараясь заставить работать свой плывущий по волнам теобромной эйфории мозг. «Я просматриваю виртуальную видеозапись событий», — сообщил мне он. «Вот Кларк Гейбл, вот сын Херста с подругой, вот чертовы редакторы в строгих костюмах, вот Конни. А Грета Гарбо?» «Ее нет». «А молчаливые парни Чарли и Лоренс?» «Нет». «А этот самый из Парамаунта, как его, Джек?» «Его тоже нет». «А безумная баба с собачками?» «Нет». «Боже мой!» — воскликнул Льюис, подняв на меня испуганные глаза. «Да ведь сценарий мог украсть любой из них!» Собравшись с мыслями, он вытер платком шоколад с подбородка. Кроме того, вор мог незаметно выскользнуть из зала и вернуться до конца фильма. «Какой ужас!» — застонал Льюис. «Что же нам делать?» «Пока не знаю», — с трудом поднимаясь на ноги, ответил я. «Но завтра ты найдешь вора и вернешь сценарий. У меня полно других дел». «Каких это дел?» Херст начал капризничать. «Мне надо передать его ультиматум доктору Зевсу». «Ха!» — возмутился Льюис. «Этот Херст думает, что может диктовать условия компании?» «Не только думает, но и диктует», — сообщил я Льюису и направился к себе в спальню. «А все шишки посыплются на меня. Теперь ты понимаешь, почему я так нервничал? Я с самого начала знал, что и все именно так и обернется». «Ладно, не дрейф!» — крикнул мне вслед Льюис. «Ничего страшнее того, что уже произошло, теперь не случится». Я включил свет в спальне и сразу понял, что Льюис, как всегда, ошибался. Дорогие слушатели, в сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио Energy вы услышали первую половину повести «Кейдж Бейкер». Добро пожаловать на Олимп, мистер Херст.